«Зачем вы тревожите меня?» — сурово спросил я. «Мы принесли тебе послание от царицы и от великого Антония», — ответил главный из них, низко склоняясь передо мной, ибо я внушал всем людям до единого неодолимый страх. «Царица повелевает тебе явиться в Александрию. Много раз она обращалась к тебе с такой просьбой, но ты ей всегда отказывал. Сейчас она приказывает тебе плыть в Александрию и плыть немедля, ибо нуждается в твоем совете. А если я скажу «нет», что ты сделаешь, солдат? Я подневольный человек, мудрый и ученейший Олимпий. Мне дан приказ доставить тебя силой». Я громко рассмеялся. «Ты говоришь силой, глупец. Ко мне нельзя пытаться применить силу, иначе ты умрешь на месте. Знай, что я не только исцеляю, но и убиваю. Молю тебя, прости мою дерзость», — ответил он, сжавшись и побелев. Я повторил лишь то, что мне было приказано. «Да-да, я знаю, не бойся. Я поеду в Александрию». И в тот же день я туда отправился вместе с моей старенькой Атва. Исчез я так же тайно, как явился, и больше никогда уже не возвращался в гробницу божественного Рамсеса. Я взял с собой все богатства моего отца, ибо не желал, чтобы меня приняли в Александрии за нищего попрошайку. Пусть все видят, что я богат и знатен. По дороге я узнал, что во время сражения при Акциуме Антоний действительно бежал вслед за Клеопатрой и понял, развязка приближается. Все это и многое другое я провидел во тьме фараоновой гробницы Блистапы и силой своего духа воплотил. И вот я, наконец, приплыл в Александрию и поселился в доме напротив дворцовых ворот, которые велел снять и приготовить к своему прибытию. И в первый же вечер поздно ко мне пришла Хармиана, которую я не видел 9 долгих лет. Глава 4, повествующая о встрече Хармианы с мудрым Олимпием, об их беседе, о встрече Олимпия с Клеопатрой и о поручении, которое дала ему Клеопатра. Одетый в свое темное простое платье, сидел я в покое для приема гостей в доме, который был должным образом обставлен и убран. Я сидел в резном кресле с ножками в виде львиных лап и глядел на раскачивающиеся светильники, в которые было добавлено благовонное масло, на драпировочные ткани с вытканными сценами и рисунками, на драгоценные сирийские ковры, и среди всей этой роскоши вспоминал усыпальницу слепых арфистов Блистапы, где прожил 9 долгих лет во мраке и одиночестве, готовясь к этому часу. Возле двери на ковре свернулась калачиком моя старая Атва. Волосы у нее побелели, как соль мертвого моря. Сморщенное лицо стало пергаментным. Она была уже древняя старуха, и эта древняя старуха всю жизнь преданно заботилась обо мне, когда все остальные отринули меня и в своей великой любви прощала мои великие преступления. 9 лет прошло. 9 нескончаемых долгих лет. Опять я в предначертанном круге развития явился, пройдя искус и затворничество, чтобы принести смерть Клеопатре, и в этот второй раз игру выиграю я. Но как изменились обстоятельства? Я уже не герой разыгрывающейся драмы, мне отведена более скромная роль, я лишь меч в руках правосудия. Погибла надежда освободить Египет и возродить его великим и могучим. Обречен Кемет, обречен Ягр, Махис. В бурном натиске событий и лет погребен и предан забвению великий заговор, который созидался ради меня, даже память о нем подернулась пеплом. Над историей моего древнего народа скоро опустится черный полог ночи. Сами его боги готовятся покинуть нас. Я уже мысленно слышу торжествующий крик римского орла, летящего над дальними брегами Сихора. Я все-таки заставил себя отстранить эти безотрадные мысли и попросил Атва найти и принести мне зеркало. Мне хотелось посмотреть, каким я стал. И вот что я увидел в зеркале. Бритая голова, худое, бледное до желтизны лицо, которое никогда не улыбалось, огромные глаза, выцветшие от многолетнего созерцания темноты, и пустые точно провалы глазниц черепа. Длинная борода с сильной проседью, тело, иссохшее от долгого поста, горя и молитвы, тонкие руки в переплетении голубых вен, дрожащий точно лист на ветру, согбенные плечи,